В это мгновение в комнату вбежала Гретхен. На несколько секунд она застыла в замешательстве, не понимая происходящего, а затем поспешно расстегнула сумочку и достала пистолет. «Иван, отпусти его!» Ее голос звенел от напряжения, а пальцы, сжимавшие ствол, дрожали. Она направила дуло на Кравцова. «Видит Бог, я выстрелю, если ты его немедленно не отпустишь!» «Гретхен, живо! Отпусти его!» Она шагнула вперед, целясь прямо в голову любовника. Джек отпустил захват. Стефан свалился на пол, содрогаясь от кашля. «Ты вовремя, сестричка!» — усмехнулся он, сплевывая кровь. «Бешено он у тебя!» Гретхен схлипнула, продолжая держать Джека под прицелом. «Господи, Стефан, что ты творишь?» Вместо ответа брат повернулся к Кравцову и остервенело ударил его в лицо. Затем толкнул на спину и грубо стянул запястье ремнями. «Что ты творишь?» Гретхен опустила пистолет и уставилась на брата. Ее светло-коричневые, почти желтые глаза казались черными из-за расширенных зрачков. «Что я творю?» Стефан приблизился к сестре, схватил ее за локти и встряхнул. «Это ты творишь? Уже забыла, как тебе было плохо? Захотела повторения?» «Не твое дело, слышишь?» — зло прошептала она. «Не твое чертово дело!» «Еще какое мое!» Он снова ее потряс. «Я никому не позволю причинить тебе боль. Я всегда тебя защищал, с самого детства. Забыла? И я продолжу это делать, чего бы мне это ни стоило». Гретхен попыталась высвободить руки, но Стефан держал крепко, заставляя ее смотреть прямо перед собой. «Да с чего ты взял, что он причинит мне боль? Ты все испортил. Господи, как было так хорошо все!» Ее глаза наполнились слезами, но она отчаянно старалась не заплакать. «Все было так хорошо. Зачем ты вмешался?» «Затем, что ты стала другая, чужая. Ты помешалась на нем. Он стал тебе дороже родного брата». Стефан оттолкнул ее, в отчаянии сжимая свои виски. Гретхен молчала, по-детски закрыв рот ладонью. В ее глазах плескались тоска и отчаяние. «Он ведь бросит тебя рано или поздно», — тусклым голосом проговорил Стефан, вытирая марлей разбитые костяшки. «И к кому ты побежишь за утешением?» «Ты не имел права так поступать», — пробормотала Гретхен. «Не имел права». «Я просчитываю на несколько шагов вперед». Стефан бросил окровавленную марлю на пол и повернулся к сестре. «Ты меня потом благодарить будешь». «Ты всегда меня благодаришь?» Иван следил за происходящим, превозмогая головокружение и плохо улавливая суть разговора. Борьба отняла у него последние силы, но пока он оставался в сознании. Сердце лихорадочно стучало. Джек почти физически ощущал, как оно истерично долбится в грудную клетку. Он слышал каждое слово, но на то, чтобы понять значение сказанного, уходило несколько секунд, как будто он только недавно выучил немецкий и еще не довел его до автоматизма. «Отпусти его», — донеслось до слуха Кравцова. «Я не могу». «Отпусти». «Я не могу отпустить его», — повторил Стефан. «Ты же понимаешь, он заявит в полицию, а нам опасно лишнее внимание». Гретхен сняла пуховик, в котором находилась все это время, и с омерзением отшвырнула его в угол. Ей было жарко. Она оттянула горлышко водолазки с такой силой, что затрещали швы. «Я не заявлю в полицию», — Джек едва узнал собственный голос. «Конечно, не заявишь», — с веселой ненавистью воскликнул Стефан, поворачиваясь к пленнику. «Потому что у тебя не будет такой возможности. Ты задорный парень, но придется тебя убить». Гретхен подскочила к брату и влепила ему пощечину, одну, вторую, третью, из апатичной жертвы, мгновенно превратившись во взбешенную фурию. «Не смей так говорить! Не смей за меня решать! Ты и пальцем его не тронешь!» Под ее испепеляющим взглядом Стефан внезапно сник. «Я же все для тебя, слышишь? Он улетит в свою Россию, и ты его больше не увидишь!» Так почему не воспользоваться удобным случаем? Я уже звонил заказчикам. За полный комплект они готовы выложить уйму денег. Ты же любишь дорогие шмотки, красивые игрушки. Тебе нравится жить в хорошем доме. У тебя не было этого в детстве. Помнишь, я обещал тебе, что когда вырасту, исполню любые твои желания. Сдохну, но исполню. И неважно, какой ценой, каким способом. И тебя это устраивало. Что же сейчас изменилось? Жалобно простонал он. Все по-прежнему. Для меня важно видеть тебя счастливой. Остальное — вздор, глупости. О чем он говорит? — думал Джек. Какой заказчик? Какой комплект? Он в изнеможении приподнял голову, надеясь поймать взгляд Гретхен. Но его внимание привлекло нечто необычное. Раньше он не мог видеть этот угол комнаты, но во время драки койка сместилась, и теперь Джек разглядел то, что повергло его в ужас. Синие изотермические контейнеры, сумки-холодильники, используемые для перевозки органов. А он-то, кретин, гадал, откуда у начинающего хирурга богатейший коттедж в элитном районе. Новость так ошеломила Ивана, что он рассмеялся. Громко, безудержно, как припадочный. Разбитые губы болели, живот сводило от спазмов, но от этого становилось еще веселее. Какая абсурдная, фантастическая ситуация. Впервые в жизни он серьезно увлекся женщиной. Но оказалось, что она не только в инцестных отношениях с братом, но и промышляет незаконной торговлей человеческими органами. Это реально смешно. Брат и сестра с изумлением уставились на пленника. Губы Стефана медленно растянулись в улыбке. «Шайзе, он мне действительно нравится. И поэтому ты отдашь мои органы только хорошему человеку?» Все еще посмеиваясь, выдавил Джек. Он осознавал, что неадекватно реагирует на происходящее, но не мог с собой справиться. «Сообразительный, к тому же», — похвалил Стефан. Он мгновенно расслабился, словно не ругался отчаянно несколько секунд назад. «Стефан, выйдем. Нужно поговорить», — ледяным голосом произнесла Гретхен, направившись к двери. Кравцов залюбовался ее красивыми длинными волосами. Они светились белесым сиянием, которое постепенно заполняло комнату. Иван понял, что теряет сознание. Обморок продлился недолго. Кравцов вынырнул из небытия, судорожно хватая ртом воздух. Первое, что он увидел, — озабоченное печальное лицо Гретхен. Она сидела на круглом крутящемся стуле, постарушечи положив руки на колени, и безмолвно взирала на него. «Выпей», — глухо произнесла она, поднося к его губам бутылку с водой. Иван сделал несколько жадных глотков и обессиленно уронил голову на кушетку. Самочувствие оставляло желать лучшего, однако ясность сознания уже вернулась, что не могло не радовать, насколько радость уместна в подобной ситуации. Потому с какой сосредоточенной тоскливой решимостью Гретхен на него смотрела, Кравцов понял, что прения о его дальнейшей судьбе завершены. Но до чего именно договорились брат с сестрой? То, что он все еще дышит, дарило надежду. Стефан все испортил. Гретхен уронила лицо в ладони и умолкла на какое-то время. Слова давались ей с трудом. «Он наделал глупостей. Я не хотела, чтобы так все закончилось. Но теперь уже поздно. Ничего не изменишь. Я не могу отпустить тебя». Иван хотел возразить, но Гретхен остановила его нетерпеливым жестом. «Знаю, сейчас ты пообещаешь что угодно, но ты сам отлично понимаешь, что не сможешь просто забыть о случившемся. Ты пойдешь на многое, чтобы восстановить справедливость и испортить нам жизнь». «Испортить вам жизнь?» Кравцов тяжело вздохнул, чувствуя, как ледяной страх медленно сжимает сердце. «Тебя саму устраивает ваша жизнь?» «Я знаю, ты хороший психотерапевт», — мягкая улыбка тронула ее губы. «Поэтому я буду пропускать мимо ушей все твои фразы. Я осознаю каждый элемент собственной жизни. Ты узнал лишь маленькую часть. Она невероятно тебя напугала. Не так ли? А меня моя жизнь не пугает. По общепринятым нормам она странная, Но другой я не знаю. Начала было узнавать благодаря тебе. Но, как видишь, не сложилось. Кравцов постарался придать голосу убедительности. «Гретхен, ты уже не 15-летняя девочка, привязанная к единственному родному человеку, относящемуся к тебе с заботой и вниманием. Раньше ты видела в Стефане свое второе «я» и пыталась обрести целостность тем способом, который казался тебе самым простым. А рядом не было никого, кто мог бы объяснить ошибку, подсказать правильный путь. Но сейчас ты взрослая, можешь анализировать. Ты отдельная единица. Ты сама вправе принимать решения, свои собственные. Ты уже не замыкаешься в узком круге, а наоборот стремишься вырваться за его пределы, иначе бы ты не сблизилась со мной. Гретхен накрыла его рот ладонью, останавливая поток слов. «Ты очень умный, хороший, красноречивый, но ты не откроешь для меня ничего нового. Ты прав. Я влюбилась в тебя, как в глоток свежего воздуха. Но если нужно будет выбирать, я всегда займу сторону брата. Понимаешь? Я всегда займу его сторону». С ужасающей ясностью Кравцов осознал, что умрет. Прямо здесь и сейчас, в этой белой, стерильно чистой комнате, умрет от того, что вовремя не разглядел патологию за оригинальным характером. Ему было слишком интересно, слишком увлекательно в обществе Гретхен, чтобы заметить ее болезнь. Нужно что-то делать, как-то выкручиваться, спасать себя. Джек остервенело подергал скованными руками. Гретхен наклонилась и обхватила руками его лицо. «Прости за то, что я с тобой сделаю, но это самый щадящий способ защититься от тебя». «Обещаю, через неделю ты сможешь идти, куда тебе вздумается. Ты даже сможешь обратиться в полицию и рассказать им сказочную историю про страшного хирурга, торгующего на черном рынке органами. Но тебе вряд ли поверят. Во-первых, потому что к тому моменту мы превратим эту комнату в самую обычную. А во-вторых...» Она запнулась, подняв глаза на появившегося в дверях брата. Иван повернул голову по направлению ее взгляда. Стефан держал в руках жгут и шприц, наполненный прозрачной жидкостью. Гретхен не нужно было объяснять, что во-вторых. Джек и сам прекрасно это понял. Тело будто одеревенело. Кравцов не помнил, когда испытывал такой острый приступ паники. На какое-то мгновение он даже перестал дышать. И все-таки ему нужно уточнить, пока он еще способен мыслить здраво. «Это то, что я думаю?» Гретхен кивнула. К горлу подступил комок, и Джек призвал все свое самообладание, чтобы не забиться в истерике. Он понимал, через что ему предстоит пройти, и от одной этой мысли его чуть не вывернуло наизнанку. А во-вторых, никто не поверит наркоману. Стефан перетянул его руку жгутом, протер сгиб локтя спиртом и сделал укол. Почти сразу же Джек почувствовал тошноту. Желудок скрутило, во рту появился неприятный сладковатый привкус, в ушах шумело, словно он очутился на берегу океана. Только океан этот вызывал самые отвратительные эмоции. Испытывая позывы к рвоте, Кравцов повернул голову на бок. Ему было так плохо, что он даже не заметил, как Гретхен освободила его руку и помогла сесть. Его вырвало в заботливо поднесенный тазик. Это не принесло облегчения. Тело зудело и будто бы раздувалось изнутри. Джек испугался, что его сейчас разорвет на части. В груди что-то ухнуло, теплая волна прокатилась по рукам и ногам. Тошнота исчезла, напряженные мышцы расслабились, а беспокойство сменилось отупляющей апатией. Не хотелось ни думать, ни чувствовать. Джек полностью утратил интерес к происходящему. Стефан расстегнул ремни, обхватил пленника за талию и поволок к лестнице. В спальне на втором этаже Гретхен помогла брату уложить Ивана на кровать. Джек понятия не имел, сколько прошло времени. Он помнил, что приехал в коттедж, помнил подробности конфликта со Стефаном, помнил, как вмешалась Гретхен, но хоть убей, не имел ни малейшего понятия, сколько дней минуло с тех пор, когда ему вкололи первую дозу. Впрочем, после того, что он испытал, все казалось не таким уж и важным. Джек не догадывался о смысле жизни, куда-то стремился, пытался достичь воображаемой вершины. Иван понял, нет никакого смысла, и вершины тоже никакой нет. Есть лишь одна истина, вобравшая в себя все существующие миры, все цели. Джек мог медицинскими терминами рассказать, что и почему происходило в его мозгу. Разложить по полочкам, проанализировать и сделать прогнозы. Но потрясение от пережитого опыта было настолько мощным, что не хотелось думать ни о чем другом. Он погружался в воспоминания, чувствуя себя новорожденным младенцем, которому открылась блистательная, неизученная вселенная. Джек понимал, что поступает неправильно. Нужно было бороться, заставлять себя концентрироваться на главном. Его удерживали насильно, и в этом даже при изрядной доле воображения трудно увидеть позитив. Но безмятежная сонливость брала свое, и желание сражаться за свои права не возникало. Время текло медленно и тягуче, как мед на блинчике от шеф-повара. Постепенно проявлялась усталость, движения давались тяжело. Мир переставал интересовать Кравцова, он впадал в дремотное состояние. Легкая тревожность все чаще давала о себе знать, но не успевала перерасти в настоящее беспокойство. Организм получал новую дозу, и круг начинался заново. Гретхен почти неотрывно находилась рядом. Кравцову нравилось с ней беседовать. Теперь она казалась еще красивее, еще умнее. Невероятно, как Земля могла родить столь совершенное существо. Джек обнимал ее, страстно завалил на спину и часами занимался с ней сексом. Иногда краем глаза он замечал стоящего в дверях Стефана, внимательно наблюдавшего за ними. Но тут же забывал о зрителе, с головой окунаясь в чувственное удовольствие. Джека не связывали, но желания сбежать не возникало. Гретхен попросила его позвонить родителям и предупредить, что он не появится дома несколько дней, поскольку отдыхает с подружкой. Джек послушно согласился. Он говорил внятно и весело, и отец ничего не заподозрил. Пожелал хорошо провести время. Судя по голосу, он улыбался. Сегодняшнее утро отличалось от предыдущих. Во-первых, Иван проснулся от острой боли в запястьях и с удивлением обнаружил, что руки скованы за спиной наручниками. Во-вторых, душевное и физическое состояние оставляло желать лучшего. Горло першило, желудок сводило спазмами, пот заливал глаза. Кравцов попытался вытереть мокрое лицо о плечо и раздраженно выругался. Прикосновение к коже было до омерзения неприятным. Он огляделся, подавляя приступы кашля. Окружающее поблекло. Реальность будто бы покрылась серым налетом. Лежать было скучно. Джек перевернулся на бок, поморщившись от боли в руках, и сел на кровати. Это короткое действие утомило его. Он отлично понимал, что происходит. Начало абстинентного синдрома, по-научному выражаясь. Конечно, это не было настоящей ломкой, лишь намеком на нее. Кравцов напомнил себе, что от фантомных болей, спроецированных воспаленным сознанием, человек не умирает. Перед глазами вспыхнула выдержка из медицинского справочника. На седьмом этапе интоксикации усиливаются сомато-вегетативные проявления и отмечается выраженная гиперестезия к тактильным и болевым ощущениям. Не думал, не гадал психотерапевт Кравцов, что когда-нибудь испытает это на собственной шкуре. Дверь в спальню бесшумно отворилась. Гретхен с беспокойством взглянула на Джека. «Как ты?» «Как я?» Взорвался он, вскакивая на ноги. «Ты накачал меня дерьмом, а теперь интересуешься моим состоянием. Ты больна, понимаешь? Ты и твой брат больны. Вам нужна помощь. Если здесь кому и нужна помощь, то только тебе». Появившийся в проеме двери Стефан насмешливо скалился. Иван открыл рот, чтобы выпалить гневную тираду, но закашлялся. Приступ был таким долгим и мучительным, что легкие грозили разлететься на ошметки. На подкосившихся ногах Кравцов рухнул в кровать. «Тебе надо выпить воды и поесть», — участливо произнесла Гретхен, «не рискуя подойти ближе». «Может, лучше еще дури?» — злобно гаркнул Джек и снова закашлялся. Отдышавшись, он вдруг отчетливо понял, что его фраза хоть и дышала сарказмом, на самом деле была абсолютно искренней. Он хотел отключиться от раздражающей депрессивной действительности. Это открытие испугало Кравцова. Должно быть, страх отразился на его лице. Стефан и Гретхен обменялись понимающими взглядами, но какие-либо действия предпринимать не спешили. Кравцов поднял покрасневшие глаза. «Что, так и будете стоять там и изучать меня? Очень любопытно». «Не представляешь, как», — подтвердил Стефан. Он едва ли не щурился от удовольствия. «Еще как представляю». Иван вспомнил, как несколько лет назад сам экспериментировал над собственным другом. Глеба мучила совесть за совершенное преступление. Он не находил себе места, пытаясь примириться с действительностью. Вдобавок ко всему, его родной брат скоропостижно скончался, а жена подала на развод. Глеб не мог справиться с обрушившимися на него испытаниями и даже собирался покончить с собой. Но в последнюю минуту передумал и попросил Джека лишить его памяти. Кравцов тогда как раз планировал эксперимент по внушению диссоциативной амнезии. Была его очередь воспользоваться правом круга, и он не упустил шанс. Собрал друзей и сообщил, что мечтает поработать с человеком в сомнобулическом трансе и заблокировать отдельные участки его памяти. Обычным гипнозом диссоциативной амнезии добиться сложно. Джек готовился использовать наркотики и нейролептики. Глеб без колебаний согласился. Джеку, Максу и Лизе пришлось принять его добровольную жертву, иначе он попросту наложил бы на себя руки. Потеря памяти дарила ему шанс на новую жизнь. Глеб мог начать с чистого листа, без терзания о совершенных ошибках, без раскаяния и боли. Кравцов помнил, какое болезненное возбуждение испытывал, ведя товарища в кабинет, где предстоял свершиться научному волшебству. От волнения у него даже руки подрагивали. И восторг, непреходящий восторг от осознания того, что меняешь чью-то судьбу. Словом, Джек не лукавил, признаваясь в том, что отлично представляет состояние Стефана. Влиять на чужую жизнь — одно из самых порочных и вместе с тем изысканных удовольствий. Обидно только, что теперь сам Джек занимает место подопытного кролика. Эксперимент с Глебом закончился удачно. А как закончится эксперимент, который разворачивается в данную минуту, Кравцов предсказать не мог. Когда сознание прояснялось, он понимал весь ужас своего положения. Он распробовал кайф и отныне будет постоянно желать его повторения. У него хватит силы воли отказаться от вещества, когда или если его освободят. Но каких усилий это будет стоить? Сколько выдержки и упорства понадобится? В эту самую секунду он всей душой ненавидел Гретхен вместе с ее сумасшедшим братцем за то, что обрекли его на самое мучительное из всех возможных испытаний. Наркоман навсегда останется наркоманом. Он может слезть с иглы и держать себя в ежовых рукавицах, но это будет ежедневная борьба с самим собой. Любая невзгода, любое невезение, и тяга вспыхнет с новой силой. Проклятая Гретхен! Как бы он хотел никогда не встречать ее! Помимо воли на глаза навернулись слезы. Иван чувствовал себя подавленным и разбитым. Его захлестнуло ощущение глобальной несправедливости. Почему? Почему это произошло именно с ним? Да, ему нравился адреналин, нравились приключения. Но это переходило все мыслимые границы. К такому он был не готов. Кравцова охватила одуряющая безнадега. На что он надеялся? Друзья, которые могли бы прийти на помощь, погибли. А сам он спастись не в состоянии. Пожалуй, Его мнение о себе было сильно завышено все эти годы. На покрывало упали ключи от наручников. «Расстегни браслеты», — приказал Стефан. Джек подцепил пальцами ключи и провозился несколько секунд, прежде чем смог разомкнуть наручники. «Раздевайся», — последовал новый приказ. Джек даже не удивился, только иронически вскинул брови. «Под музыку или так?» «Не дури», — вмешалась Гретхен. «Твои вещи нужно постирать, а тебе стоит помыться». Кравцов замешкался, и Стефан будто прочитал его мысли. «Не вздумай делать глупости. Если ты думаешь, что я не выстрелю, ты сильно заблуждаешься. Мне ничего не стоит ранить тебя в бедро или плечо, а потом без анестезии вытащить пулю, обработать и зашить рану. И я могу повторить это несколько раз, пока ты не угомонишься». Кого Кравцов пытался обмануть? Он находился в жалком состоянии. Даже на ногах держался плохо. Какое уж там сопротивление. Он не ел несколько суток и шатался от усталости. Боец из него сейчас комичный. Джек принялся расстегивать пуговицы на промокшей от пота рубашке. Когда он полностью разделся, ему велели снова защелкнуть наручники за спиной. Острое чувство стыда мелькнуло и тут же испарилось. Он подчинился. «А теперь в душ. Гретхен тебя помоет. Или я могу, если хочешь». Стефан плотоядно улыбнулся, пожирая глазами обнаженное мужское тело. «Вот тебе и мыло душистое, и веревка пушистая», — по-русски буркнул себе под нос Джек и с усталой обреченностью направился в ванную комнату. Гретхен пошла следом. После душа он съел пару бутербродов, и это далось неожиданно тяжело. Аппетит отсутствовал, кусок застревал в горле. Здравый смысл заставлял Кравцова упорно жевать безвкусную пищу. Ему требовались силы. Без питания он долго не протянет. Организм и так едва справляется с жесточайшим стрессом. Пить тоже не хотелось, но Иван насильно влил в себя 2 стакана воды. Настроение скакало. За пару минут он успевал испытать весь спектр негативных эмоций от полной безысходности к животному страху. Его преследовало ощущение неотвратимости чего-то ужасного. И он сам не знал, чего больше боится — того, что становится наркозависимым, или того, что сегодня не получит новой дозы. Когда в комнату вошел Стефан со жгутом и шприцом, Кравцов с облегчением выдохнул и тут же ужаснулся собственной реакцией. Страх прошел мгновенно, едва иголка проткнула вену. По телу разлился жар, небо, язык и кончики пальцев покалывало, в горле запершило, изображение поплыло перед глазами, и Джек лег на спину, прикрыв веки. На ничтожно короткий и бесконечно долгий миг время перестало существовать. Хриплое звучание собственного голоса так понравилось Кравцову, что он с удовольствием повторил: «Хорошо». Гретхен нежно провела ладонью по его руке, и это прикосновение было лучше любого оргазма. «Не останавливайся», — попросил Джек, открывая глаза. Бледные, выкрашенные в бежевый цвет стены, приобрели ослепительную насыщенность. Окружающая обстановка стала ярче и контрастнее. Русые волосы Гретхен струились жидким золотом. Кравцов восторженно погладил ее локоны. «Какая ты красивая!» Он рывком сел на кровати и посмотрел на Гретхен, потом на Стефана. Они поступили с ним непорядочно. Но разве все, что случается с человеком, не следствие его собственных действий? Кравцов не собирался обвинять других. Первый шаг, сделанный во младенчестве, и миллионы последующих шагов вели его к месту, где он сейчас находился. Все естественно и гармонично. Мир устроен прекрасно и справедливо. Почему он раньше не понимал этой простой истины?